«МММ, не волнуйтесь, меня не так уж и просто убить», — ответил я ему. Он вздохнул и сказал: «Отец Жасмин, ладно, договорюсь о материалах, завтра, максимум послезавтра они уже будут у тебя. Позвоню, как узнаю точные сроки». «Хорошо, до связи». Договорив, я разорвал соединение. «Так с этим делом проблема решена», — подумал я, как вдруг услышал звук мотора. Хоть планировка и была звуконепроницаемой, но мой слух был выше человеческого. Наверное, это приехала Жасмин. С этой мыслью я отправился ее встречать. Спустившись вниз, я увидел, как Жасмин, держа за руку, помогала какой-то женщине средних лет вылезти из машины. Женщина заметила меня и грозно зыркнула. «Это, наверное, и есть ее бабушка, да уж, яблоня от яблони», — подумал я, как в этот момент эта женщина вырвала свою руку у Жасмин и резво зашагала в мою сторону. Дойдя до меня, он пристально стал осматривать меня, после чего холодно сказала: «Не подходишь, бабушка». «Чего ты такое говоришь?» — завопила Жасмин. «Он не подходит, ты посмотри на него, какой-то хлюпик из богатой семьи», — рявкнула женщина на Жасмин, указывая на меня пальцем. «Да уж, свалилось счастье на мою голову». Мысленно вздохнул я и с улыбкой сказал: «Позвольте представиться, я...» Но меня грубо перебила эта женщина: «Заткнись, знаю, кто ты, бабушка», — краснея воскликнула Жасмин. Женщина не обратила на нее внимания и, посмотрев мне в глаза, сказала, качая головой: «Ты недостоин моей внучки, посмотри на себя и на нее, как у тебя язык повернулся заикнуться о помолвке». «Ха-ха-ха, недостоин», — усмехаясь, сказал я, после чего холодно добавил: «У вас кишка не тонка, такое говорить передо мной». «Эрэйвинэн, не надо», — взмолилась Жасмин. Я посмотрел на нее с улыбкой и сказал: «Не волнуйся, я никому не позволю осуждать твой выбор, и уж тем более унижать себя». После чего я снова посмотрел на женщину и холодно сказал: «Знаете, я представлял много различных сценариев, как я вас встречу, но такого я, признаться, не ожидал. За всю мою жизнь не находилось такого дерзкого персонажа, как вы, который бы сказал, что я чего-то недостоин. Так что вам можно выписать премию за смелость». Но она снова перебила меня словами: «Чего ты несешь, премию, да ты...» Шлепок, отвесил ей смачную пощечину, после чего ледяным голосом сказал: «Заткнись, старая ведьма, ты посмел удар». Я отвесил ей еще один шлепок и сказал: «Сказал тебе заткнуться, ты пришла в мой дом, и еще смеешь что-то говорить? Ты думаешь, я тебе тут на блюдечке как пес все преподнесу? Нет, этого не будет. Хотел поговорить по-хорошему, но, видимо, я слишком наивен, раз подумал, что ты можешь быть рассудительной. Эрэйвин, пожалуйста, прекрати». Еще пуще взмолилась Жасмин, схватив меня за руку. Посмотрев на ее расстроенную заплаканную моську, я смахнул слезинки с ее щек и сказал нежным голосом: «Хорошо». После чего повернулся снова к ее бабушке и сказал: «Не буду извиняться, даже не найдетесь, не считаю, что поступил неправильно. Поэтому я хочу сказать вам, вы можете остаться, либо уйти. Мне плевать на ваше мнение, мне плевать на мнение родителей Жасмин. Пока она согласна быть со мной, ни одна живая или мертвая душа не посмеет пойти против нас». Последнее я сказал холодным, решительным голосом, так, что ее бабушка даже вздрогнула. Договорив, я приобнял Жасмин, улыбнулся ей и сказал: «Прости, не могу позволить кому-либо обижать тебя». Жасмин ничего не сказала, но по ней видно, что она за вчерашний день натерпелась. «Этот ребенок был прав, тебя аура настоящего правителя», — усмехнувшись, сказала бабушка Жасмин, после чего рассмеялась и сказала: «Ты прошел». Я чуть не уронил челюсть от этих слов и вопросительно сказал: «Прошел, что я прошел?» Бабушка Жасмин улыбнулась как лиса и, проведя рукой по своей щеке, стоя исчез след от удара. «Мастер контроля ци!» — воскликнул я. «Верно, я мастер контроля ци. Ледяная ци Жасмин, наследство от меня. Наши предки были магическими мастерами, а не мастерами боевых искусств. Мне стоит им сказать, что Роу – это предок вообще всех боевых искусств на Земле, а их ледяная ци появилась из ее методов тренировок». Задумался я, после чего посмотрел на эту лукавую лису и спросил: «Так это была проверка?» «Да, ты ее прошел, ты достоин моей внучки», — с улыбкой сказала женщина. «Бабушка, как ты могла?» — возмутилась Жасмин. «Прости, цветочек, но я просто обязана была проверить этого парня», — твердо сказала женщина. Я вздохнул, посмотрев на Жасмин, и сказал: «Раз с этим делом покончено, приглашаю вас пройти в дом». пожалуй, не откажусь», — с лукавой улыбкой сказала женщина. «Вот лиса, и ведь я даже не почувствовал ее намерений», — мысленно возмутился я, после чего, приобняв Жасмин, повел их в дом. Да уж денек выдался адовый. Бабушка Жасмин оказалась хитрой древней лисой, живущей как минимум сотню лет. Нынешнее ее гражданство — ничто иное, как переделка старого. Об этом я узнал, когда Жасмин отошла из-за стола. Тогда эта женщина и показала свои клыки. Также подтвердилось, что Юэ оказалась права. Их корни и правду происходят в королевской семье Британии. Вернее, будет сказать, что их семья главная ветвь, а королевская побочная. И вот как раз она из главной магической ветви семьи, а Жасмин их наследница. Поскольку я был выбран женихом Жасмин, и она одобрила наш союз, Аннет Айнсберг, без утайки рассказа все о их семье, в том числе, что они являются магами, вернее контролерами ЦИ. Но, поскольку их главная наследница вступила на путь боевых искусств, главной семье пришлось отречься от Жасмина и ее семьи. Бабушка Жасмин в данный момент является матриархом семьи и должна прежде всего поддерживать интересы семьи, а уж потом свои личные. Поэтому она устроила такую проверку, чтобы убедиться в моих намерениях. Когда Жасмин вернулась, мы уже обсудили все, что только могли, и Аннета, попрощавшись с внучкой, предварительно о чем-то с ней поговорив, вернулась обратно к своим обязанностям матриарха. Жасмин после разговора с бабушкой была краснющей и молчаливой, но она была рада, что я понравился ее бабушке, поэтому ее настроение поднялось, хоть она и куксилась на бабушку за эту проверку. К ночи, когда я уже собирался ложиться спать, она внезапно пришла ко мне в комнату и смущенно сказала: «Можно я сегодня посплю с тобой? А ты не боишься, что я с тобой что-нибудь сделаю?» — спросил я с лукавой улыбкой. «Не боюсь», — твердо ответила Жасмин, еще мокрая после душа. «Хе-хе, я бы на твоем месте боялся. Какой здоровый мужчина устоит перед такой красоткой, как ты?» — сказал я, посмотрев на то, как ночная сорочка облегает ее идеальные формы. «Ты не сделаешь что-то против моей воли, я тебе верю», — решительно сказала Жасмин, слегка краснея. «Ладно, тогда иди сюда». Похлопав рукой по кровати, я подозвал Жасмин. Она легкой походкой дошла до кровати и села рядом со мной, слегка подрагивая. «Глупая девочка, думаешь, я не понимаю, зачем ты пришла?» — мысленно покачав головой, подумал я. После чего я повернул свою голову к Жасмин, и наши взгляды встретились. Мы смотрели друг другу в глаза. В глазах Жасмин я видел неуверенность и влюбленность юной девы, но она ни разу не отвела взгляда, а в какой-то момент и вовсе закрыла свои прекрасные очи и медленно стала приближаться ко мне. Я стал приближаться к ней в ответ, пока наши руки не достигли друг друга, и, схватившись за руки, мы сплелись в страстном поцелуе. Жасмин действовала очень неуверенно, неловко пытаясь исследовать мой рот. Я позволил ей побаловаться, прежде чем сплести наши языки вместе. Поцелуй длился недолго. Задыхаясь, Жасмин разорвала наш поцелуй. Ее лицо было красным, как прекрасный цветок. Видя это, я спросил у нее нежным голосом: «Ты точно этого хочешь?» «Угу», — робко кивнула она мне в ответ. Я кивнул и снова пленил ее поцелуем, повалив на кровать, нависая над нею. Пока мои губы заняты ее губами, руки активно исследовали ее тело, поглаживая каждую его часть. Особенно пристальное внимание они уделили ее твердеющим сосочкам, которые были хорошо видны через сорочку. «Ммммм», — простонала мне в рот Жасмин, когда мои пальцы нежно теребили ее сосочки. Постепенно температура тела Жасмин стала подниматься, а снизу она начала намокать. Тогда мои руки спустились ниже, достигнув ее узенькой подводной пещерки, чьи воды продолжали покидать свое обиталище, смазывая стенки пещерки. Стоило моей руке дотронуться до ее сокровенного, как Жасмин резко дернулась. Я почувствовал это и, остановившись, спросил: «Все в порядке? Мне продолжать?» Жасмин посмотрела на меня влюбленным взглядом и еле слышно прошептала: «Продолжай». Получив ее разрешение, моя рука стала играть с ее клитором, а рот снова пленил ее губы, с которых то и дело вырвались стоны. Наигравшись с ее клитором, я просунул свой палец внутрь нее. Благодаря природной смазке, он вошел как влитый, и продолжал безумно двигаться внутри нее. Это заставило тело Жасмин изгибаться, постоянно стонав мне прямо в рот. «Мма, ммммм, ммммха». Через какое-то время, в ее пещерке произошел настоящий потоп, и сладкие воды вырвались наружу. Тело Жасмин изогнулось, и она протяжно простонала мне в рот. «Ммммммммха». Доставив ей один оргазм, Я отстранился от ее губ и отдал команду нанитам освободить моего нижнего дракона. Жасмин, все еще не отойдя от оргазма, увидев мой стальной стержень, воскликнула: «Какой большой! Он влезет в меня!» Я не ответил ей, а раздвинул ее ножки, приблизившись ко входу в ее киску, после чего сказал: «Сначала будет немного больно, пожалуйста, потерпи». Жасмин сглотнул от моих слов и кивком сказала: «Угу». Я резко двинул бедрами вперед, и мой дракон вошел в свое логово. Изо рта Жасмин вырвался болезненный стон: «Бэ, больно», а из небесных глаз полились слезы. Видя это, я рукой смахнул ее слезки и, замедлив свои движения, пленил ее губы, пытаясь облегчить боль. Через какое-то время Жасмин сама разорвала поцелуй и томно сказала: «Можешь двигаться быстрее, мне уже не так больно». Повинуясь желанию Жасмин, я стал двигаться быстрее, снова и снова входя и выходя из ее логова. Страстные стоны Жасмин тут же заполнили комнату. После нескольких часов безумной ночи Жасмин окончательно выдохлась и после последнего оргазма потеряла сознание от наслаждения. Я вытащил из нее свой стержень и применил мгновенную очистку. После избавления от следов я поднял Жасмин на руки и нежно уложил ее на кровать, накрыв одеялом. Предварительно проверив, все ли с ней в порядке, с помощью навыка знания анатомии. К счастью, с ней все оказалось в порядке, просто устала после своего первого раза. Поэтому я залез к ней под одеяло и, приобняв ее, задумался, почему она решила это сделать сегодня. Юэ словно услышала мои мысли, показав мне запись разговора Жасмина и ее бабушки. Досмотрев запись с камеры, я потерял дар речи. Вот же старая ведьма, чему она учит внучку? Если не взять быка за рога, то и потерять можешь. Так-то оно так, но ей такое не грозит. Какой бы идиот отказался от такой девушки в пользу другой? Пожалуй, такой идиот все же найдется, и это я. Грустно улыбнулся я своим мыслям. Значит, эта девочка, побоявшись меня потерять, решилась на последний шаг, чтобы привязать меня к себе. Очень глупый и отчаянный поступок. К счастью, ей повезло, ведь она материал для моего исследования, а значит, она станет частью лояльного гарема, и ей больше не придется грустить. К тому же я ее не брошу, в будущем я найду способ забрать их отсюда, возможно. Кивнув своим аморальным мыслям, я взглянул на ее умиротворенное лицо и прекрасную улыбку, после чего нежно чмокнул ее в щечку, и, обнимая ее поудобнее, улегшись рядом, медленно, но верно я погружался в царство Морфея. Часть 67. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. 10 страниц, так сказать, минимальный объем. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. На мой взгляд, глава душная, очень душная. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Концовка, наверное, самая скомканная из всех, что были до этого. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Проснувшись рано утром, я застал у себя под боком Жасмин. Она так мило выглядела, что я не удержался и чмокнул ее в носик, чем случайно разбудил ее. Протирая свои сонные небесные глазки, она мило зевнула и сказала с улыбкой: «Доброе утро». «Доброе. Как ты себя чувствуешь, милая?» — спросил я с легким беспокойством. Жасмин ответила мне с счастливой улыбкой на лице: «Когда ты рядом, я чувствую себя превосходно. Я рад, что тебе столь комфортно со мной, но я не об этом спрашивал». Пытался я перевести тему в нужное русло, но Жасмин перебила меня, неловко пропищав: «Эта ночь была особенной. Чувствую легкий дискомфорт в том месте и все, так что можешь не переживать обо мне». Она ненадолго затихла, потом еле слышно пропищала: «Ты, тебе понравилось? Ты определенно была хороша. Бы с радостью повторил бы сегодняшнюю ночь прямо сейчас, только вот тебе пора завтракать и собираться в академию», — ответил я ей с улыбкой, слегка дразня. «Да, дурак». Жасмин стукнула меня кулачком по плечу. «Ай-яй, госпожа, не бейте своего жениха», — игриво взмолился я. Но на Жасмин это не подействовало, она накуксилась и с криком: «Покажу тебе, как издеваться надо мной», — повалила меня на кровать, нависнув надо мной сверху. Я похотливо посмотрел на ее голые, упругие груди и с усмешкой сказал: «Дорогая, ты хочешь продолжить вчерашние игры? Ты, бесстыжий!» Как напуганная кошка отпрыгнула от меня Жасмин, прикрывая свои оголенные груди. «Хе-хе, я пошутил, не дуйся. Правда, я и впрямь не против повторить сегодняшнюю ночь, она была волшебной». Не переставая ее дразнить, сказал я маняще, смотря в ее глаза. Как и ожидалось, лицо Жасмин слегка покраснело, и она опустила голову. Видя это, я резко приблизился к ней и повалил на кровать. «Ты, что ты хочешь сделать? Мммм». Попыталась что-то сказать Жасмин, но я заткнул ее ротик поцелуем. Спустя несколько секунд поцелуя, я отстранился от ее манящих губ и сказал с ухмылкой: «Всего лишь хотел поцеловать свою будущую женушку». После чего встал с кровати. «А оденься, пожалуйста», — пискнула смущенная Жасмин. Я посмотрел на своего спящего дракона и усмехнулся со словами: «А, вот ты о чем, хе-хе, я совсем забыл об этом. Чего ты так смутилась? Вчера ты была более агрессивной». Я пыталась что-то сказать Жасмин, но я резко подошел к ней и шепнул на ушко: «Хочешь его потрогать?» Жасмин покраснела и резко отпрыгнула в сторону. «Да не бойся ты так, он не кусается», — сказал я с ухмылкой на лице. «Кто боится?» — крикнула Жасмин, после чего добавила более тихим голосом: «Я просто не готова его трогать, не хочу». «Эх, а как же ты будешь радовать своего мужа?» — якобы в разочаровании покачал я головой. Видя это, Жасмин спросила: «Че, что ты от меня хочешь?» В ответ на ее вопрос я задал свой: «Скажи, тебе понравилась сегодняшняя ночь?» «Понравилась», — неловко воскликнула Жасмин, вся покраснев. «Хочешь, чтобы в следующий раз я сделал тебе во много раз приятнее?» — спросил я с дразнящей улыбкой. «Еще приятнее, это возможно?» — спросила Жасмин в сомнении. «Конечно, возможно, но для этого тебе придется сделать мне приятно своим милым ротиком. Тогда я вознесу тебя на небеса», — уверенно сказал я с ухмылкой. «Эфу, брать эту штуку в рот, не готова к такому», — воскликнула Жасмин в протесте. «Тебе понравится, обещаю», — томно шепнул я ей на ушко, после чего добавил: «Если сделаешь это, в следующий раз я покажу тебе особую технику». «Ты говоришь так, словно у тебя уже было много девушек до меня», — подозрительно воскликнула Жасмин, слегка повысив голос с нотками злости. «Я просто много видео в интернете видел», — неловко оправдываясь, сказал я. «Пфф, да-да, кто тебе поверит», — фыркнув, сказала Жасмин. «Цык, ладно, ты меня раскусила. Меня действительно было много опыта в отношениях с девушками до тебя. Однако я еще никогда не испытывал нечто подобное, что я испытал с тобой». Цыкнув, вздохнув, сказал я: «Ладно, я поверю тебе, если ты пообещаешь, что не предашь меня», — сердито сказала Жасмин, ожидая от меня ответа. «Блять, Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу. Нужно срочно что-то ей ответить», — резко пронеслась мысль в моей голове. «Я обещаю, что бы ни случилось, я никогда не оставлю тебя», — честно сказал я. «Я тебе верю. Посмотрю в интернете видео, а пока спрячь свою штуку», — смущенно сказала Жасмин. «Хе-хе, хорошо. Это называется минет. Внимательно ис», — как учитель, наказывая пальцем, пытался сказать я Жасмин, но она грубо перебила меня, кинув в меня подушку, со словами: «Да иди ты». «Ладно-ладно, не злись». Поймав подушку, я откинул ее в сторону и добавил серьезным голосом: «Жасмин, через пару дней я собираюсь помочь старому другу, меня некоторое время не будет в городе, но я обещаю скоро вернуться». «Это опасно?» — погрустнев от моих слов, спросила Жасмин. «Для обычного человека – очень. Для меня – нет», — честно ответил я ей. «Ха, хорошо, я буду ждать тебя», — вздохнув, сказала Жасмин. «Спасибо», — сказал я, подойдя к ней, чмокнув ее в губы, после чего, отойдя в сторону, мысленно отдав команду нанитам, добавил: «Пойду приготовлю тебе завтрак, а ты пока собирайся, опоздаешь ведь». «Миллиметров», — кивнула Жасмин, и я вышел из комнаты, уже в одежде на броне. Покормив Жасмин, я проводил ее в академию. Как раз в этот момент мне позвонил отец Жасмин. «Рывин, мальчик мой, материалы, что ты просил, уже едут, будут у тебя через полчаса, может, час». «Спасибо, дядя. Скоро я отправлю вам схему завода, где будет происходить производство наших смартфонов. Будьте готовы к этому», — ответил ему я и сбросил звонок. «Так, пока приедут материалы, у меня еще есть время. Поэтому можно прямо сейчас мысли графеи создать нужные схемы», — подумал я и отправился в творческую мастерскую. Схемы были быстро закончены и отправлены ЮЭ, а она уже переслала их отцу Жасмин. Он позвонил мне, и мы договорились, что он передаст схемы своим архитекторам, чтобы они уже разработали готовый план строительных работ. Так что через месяц-два завод будет закончен. Пока я занимался этими делами, я внезапно услышал мощный гудок, настолько мощный, что звуконепроницаемые стены оказались бесполезными. Это, наверное, мои материалы приехали. С этой мыслью я отправился за ними. Как и ожидалось, это действительно были военные материалы. Привезли их люди в военной форме, на гигантском черном грузовике. Номера грузовика были государственными, а стекла тонированные. Сами материалы были в ящиках, помеченных военными марками. Разгрузив материалы, я вместе с этими людьми проверил содержимое ящиков. Крупные материалы имели защиту только в ящик, а мелкие находились еще и в кейсах. Итого было 20 ящиков, 15 из которых были забиты кейсами с мелкими материалами. Разгрузив ящики, я хотел было оплатить их услуги, но они сказали, что мистер Эйнсберг все оплатил. Поэтому сразу же уехали, как закончили работу. Я, конечно же, заставил все эти материалы перенести в гараж охранников Жасмин, на что они согласились, так как выбора у них не было. После чего я попросил Юэ зациклить камеру и начал открывать ящики, запихивая их содержимое в инвентарь. Через примерно полчаса мне удалось запихнуть все это в инвентарь, оставив закрытые ящики пустыми для вида. Закончив с показухой, я отправился в свою комнату, где уже в интерфейсе крафта, держа в голове схему винтовки, мгновенно воссоздал ее. Винтовка получилась необычной. Во-первых, у нее была электронная составляющая, встроенная в прицел, сочетающая в себе эхолокатор, инфракрасное излучение, прибор ночного видения и дальномер с невидимым глазу лазером, с максимальной дальностью 10 километров. Питалось это дело от уже известного открытого мною нового химического элемента, крупица которого размером в семечко подсолнуха, мощнее атомной электростанции, но при этом экологически чище, постоянно генерируя энергию от самой природы. Помимо этого, мне в голову пришло, как использовать эту энергию, чтобы ей можно было стрелять. Для этого я использовал ускоритель частиц, который разгонял и сжимал эту энергию, выпуская с огромной скоростью из ствола винтовки. Конечно, это решение временно, потому что ствол винтовки очень сильно нагревается, и из-за этого перегрева он может взорваться, создав взрыв мощнее, чем при взрыве АЭС. Если бы я использовал жидкий металл, который использовался в создании Юэ и моего нанокостюма, то проблема с перегревом была бы решена. К сожалению, жидкого металла у меня не осталось, а замены ему нет. Поэтому скорострельность винтовки сравнима с Barrett M82, только не требует перезарядки и слегка быстрее. Мощность ее из-за этого претерпела значительные изменения, но ценой этому стала мощная отдача. Если обычный человек сделает из нее выстрел, то его кости превратятся в порошок. Сделал я это с учетом силы и стойкости своего тела. По сути, этот сгусток энергии может пробить любую поверхность на Земле, возможно, кроме жидкого металла. Поэтому использовать ее стоит с учетом дистанции. Если выстрельнуть просто в человека, в его голове появится выжженная дыра, а пуля не остановится, пролетев по траектории дальше, пока не пролетит 10 километров, игнорируя любое препятствие на своем пути. 10 километров – это жизненный цикл такого патрона, прежде чем он снова станет частью природы, растворившись в ней. После нажатия на курок, энергия сжимается, направляется к ускорителю частиц и вылетает с огромной скоростью. После этого энергия элемента рассеивается в природе за 0,1 секунду после выстрела. За эти 0,1 секунду сгусток энергии пролетит ровно 10 километров, прожигая все на своем пути. Инфракрасное излучение, эхолокатор, ночной визор, все имеет эффективную дальность в 10 километрах благодаря своей особой конструкции. Вся эта винтовка была бы невозможна для создания в обычных условиях. Если бы не система, то у меня не было бы возможности ее сделать. Кстати, о системе. После крафта винтовки она прислала уведомление. Пусть будет Аксель, снайперская винтовка Аксель. Дабы подтвердить мои намерения, система переспросила. Я мысленно подтвердил. Да, система прислала новое уведомление. Мда, снова создал какое-то чудовище. Вздохнул я, смотря на свою прекрасную винтовочку. Ладно, пора встретиться с Пирсом, но для начала навестить Синя и забрать у него на время меч. С этой мыслью я отправился в гараж, спрятав винтовку обратно в инвентарь. Забрав у Синя меч, я связался с Пирсом. «Старик, ты где, мелкий паршивец? Ты как всегда не вовремя звонишь. Послышался раздраженный голос Пирса. «Старик, не дерзи, я хочу встретиться с тобой. Ты где?» – нагло спросил я. «В заднице. Изучаю планы виллы этого ублюдка», – сердито сказал Пирс. «Просто скажи, где ты, и я скоро буду у тебя». Игнорируя его злость, сказал с ухмылкой я. «В Денвере я, в трущобах. Тебе до меня полдня лететь». Пытался, видимо, отговорить меня Пирс, но я перебил его, усмехнувшись. «Да, буду через минут 30, максимум час», и сбросил звонок, оставив Пирса недоумевать, после чего уселся на меч и сказал ему, куда лететь. Тот моментально превратился в вспышку света, унося меня все дальше и дальше. «Блядь, мелкий, как ты здесь оказался?» — вылупился на меня Пирс, после чего, якобы осознав, добавил: «Ты что, следил за мной? Да кому ты нахер нужен, старик? Раз я решил тебе помочь, значит, помогу как полагается», — якобы обиженно сказал я. «Да иди ты, шкет, хочешь сказать, ты добрался до меня за каких-то 10 минут от Лос-Анджелеса? Ты что, на реактивном самолете? Хотя нет, даже если бы на истребителе прилетел, все равно бы через час был бы, но точно не через 10 минут», — с сомнением сказал Пирс, поглаживая свою бородку. «Старик, то, на чем я прилетел, не в твоем понимании. Кстати говоря, о подобных вещах», — сказал я, доставая винтовку из инвентаря. «Че, что это за?» — удивленно воскликнул Пирс. «Это моя деточка, с помощью чего я вышибу мозги твоим противникам, находясь за 10 километров от места вашей встречи», — гордо сказал я, демонстрируя свою девочку. «Что это за хня?» — недоумевая сказал Пирс, после чего, словно опомнившись, добавил: «Откуда ты ее вообще достал только что?» «Из задницы». «Сам ты хня, старик. Это лучшая снайперская винтовка в мире», — сердито сказал я, защищая свое детище. «ПФФ, дай я шмальну с нее», — протягивая свои руки к моей детке, сказал Пирс. Бац, отмахнулся от его рук, как от назойливой мухи. «Эй, ты чего творишь?» — возмутился Пирс. «Ты дурак, старик. Эта детка пробьет все, что встретит на своем пути за 0,1 секунду, на расстоянии 10 километров», — серьезно сказал я. «ПФФ, да ты гонишь». «Не веря моим словам», — сказал Пирс. «На встрече увидишь, а пока пойдем изучим его виллу вблизи», — сказал я Пирсу, стукнув его по плечу, после чего взял рюмку из-под какого-то напитка на его столе и, порезав руку, наполнил рюмку своей кровью. «Ты, ты что творишь?» — вопросительный знак. «Эрана исчезла», — резко воскликнул Пирс, но тут же замолчал. Я протянул ему рюмку с кровью и прямо сказал: «Выпей». «Че, что, ты рехнулся?» — ошеломленно воскликнул Пирс. Я ответил ему: «Выпей, не шучу. Это позволит мне связываться с тобой, в какой бы заднице ты ни был. Даже если все радиочастоты будут заглушены, мы сможем общаться телепатией». «Как такое возможно?» — вопросительно уставился на меня Пирс, не спрашивая о всякой ерунде. «Просто выпей», — строго ответил ему я. «Ха, хорошо, гульк», — сказал Пирс, нервно вздохнув, после чего залпом опрокинул рюмку моей крови. «Я выпь, буа, бух», — пытался сказать Пирс, но его резко стошнило, и он упал на пол, дергаясь в конвульсиях. Через пару секунд после этого из его рта пошла пена, и он стал дергаться как ненормальный. Я проверил его своей способностью знания анатомии и убедился, что это приживаются наниты в моей крови. Да уж, обычному человеку тяжело это пережить. Смотря на Пирса, подумал я, и стал ждать, пока это закончится. Через полчаса этих мук Пирс резко открыл глаза и закричал: «Че, что ты со мной сделал?» Я мысленно ответил ему: «Успокойся. Как я сказал, теперь мы сможем связаться хоть на разных планетах. Хотя нет, это не точно. Ты, твой голос у меня в голове», — воскликнул Пирс. «Естественно, я же сказал, что слова больше не нужны, только подумай, и ты передашь свою мысль мне», — заверил я его. Пирс ответил: «Эйден Пирс, слышал», — невозмутимо ответил я, после чего продолжил: «Ладно, раз ты уже более-менее привык, пошли на разведку». Пирс торопливо сказал: «Эйден Пирс». Я покачал головой и сказал: «В моем лексиконе нет такого слова, нет доступа. Пошли, сам увидишь, как ты ошибался на мой счет», — заверил я его. Пирс вздохнул и сказал: «Эйден Пирс, МХМ». Кивнул ему я и стал ждать, пока он соберется. Спустя ровно минуту Пирс стоял передо мной во всем обмундировании. «Ты на войну собрался, старик? Зачем ты напялил столько ненужного хлама?» Видя это, покачав головой, сказал я. Пирс ответил: «Эйден Пирс». В ответ я потряс акселем перед его лицом и сказал: «Вот эта малышка справится со всем, остальное – ненужный хлам». Пирс уставился на винтовку и с сомнением спросил: «Эйден Пирс, МММ, мне лень объяснять, поэтому увидишь на месте. Пошли», – торопливо сказал я. Пирс кивнул и сказал: «Эйден Пирс». После чего мы вышли из его халупы, где во дворе нас уже ждал летающий меч. Увидев меч, Пирс воскликнул: «Эйден Пирс, ты как маленький ребенок, ей-богу. Что такого в том, что меч летит? Успокойся и залезь на него», — фыркнув, сказал я. Пирс ошеломленно на меня уставился и спросил: «Эйден Пирс». Я кивнул и, погладив меч, который тут же задребезжал, сказал: «Залезь, ему еще привыкнуть к тебе надо». Пирс посмотрел сначала на меня, потом на меч, и снова на меня, после чего сказал: «Эйден Пирс, я бы на твоем месте так не говорил, он довольно чувствительный. В прямом смысле он, конечно, не живой, но душа у него есть», — ответил я ему. После моих слов Пирс сглотнул и наконец-то залез на малыша. Я запрыгнул вслед за ним одним прыжком и, слегка погладив малыша, сказал ему: «Малыш, двигай к тому самому месту, зависни за 1 километр до него, чтобы нас не было видно снизу». Меч довольно завибрировал и приготовился уже рвануть с места, как я крикнул: «Стоп, мы сейчас не одни, так что сбавь скорость». Меч недовольно заскрежетал, но послушался и немедленно не быстро полетел в сторону виллы. Пирс же схватился за меня, и разве что как девочка не визжал, но широко выпучив глаза, смотрел на быстро меняющийся пейзаж. Я не стал его винить, и просто расслабленно наслаждался недолгой поездкой. Через минуты мы уже были на месте, и Пирс, посмотрев вниз, сказал вслух: «Мы сейчас высоко в небе, как мы отсюда будем проводить разведку?» В ответ я потряс винтовкой в своей руке, и, передав ее ему в руки, сказал: «Просто нажми на красную кнопочку и настрой радиус на 1.5 км, после чего посмотри вон в том направлении». Пирс сделал, как я сказал, и чуть не выронил винтовку из своей рук, воскликнув: «Это тепловизор в радиусе 1.5 км». Так и есть, только его максимальный радиус 10 километров, как и эхолокатора, и прибора ночного видения, впрочем, как и дальность стрельбы. «Ладно, сколько ты видишь противников?» — сказал я Пирсу. «МММ, 12 в рубке, 3 в комнате охраны, 23 в холле и 32 на улице, плюс 18 в подземном этаже». «Посчитав бойцов», — сказал Пирс, — «видишь своего друга?» — спросил я его, выделив слово «друг». Пирс покачал головой и ответил: «Нет, этого ублюдка здесь нет». Однако, хоть я догадывался о подземном этаже, не ожидал, что он действительно есть. «Похоже, миссия отменяется. Не бери в голову всякую ерунду. Сказал, что помогу, значит, помогу. Дай мне взглянуть», — сказал я, протягивая руки к винтовке. Пирс кивнул и передал мне винтовку. Я посмотрел через оптический прицел вниз и увидел точно такую же картину. Всего 88 вооруженных до зубов охранников, с высокотехнологичными шлемами со встроенными тепловизорами и приборами ночного видения. «ХМ, старик, ты отправляешься в логово дракона. Них большая огневая мощь, даже если я буду тебя прикрывать, риск быть застреленным у тебя все равно есть. Поэтому, я предлагаю изменить нашу стратегию». Услышав мои слова, Пирс кивнул и спросил: «Что ты предлагаешь?» «Я пойду вместо тебя, вынесу всю охрану, захвачу твоего друга и доставлю к тебе на блюдечке. Ты же будешь прикрывать меня с высоты, например, вон с той башни», — сказал я, указав на высокую башню под нами. «Нет, это исключено, слишком опасно, да и ты даже близко на меня не похож», — покачав головой, сказал Пирс. Я в ответ усмехнулся и передал на броне образ Пирса. Броня тут же ожила и быстро преобразилась. Через секунду я уже не был похож на себя, а был вылитый Пирс. Видя это, Пирс разинул рот и сказал: «Как?» В ответ я покачал головой и сказал: «Теперь я похож на тебя». Пирс осмотрел меня со всех сторон и плюхнулся на задницу со словами: «Вылитый, только как ты это сделал? МММ, еще одна моя разработка. Сейчас это не важно. Еще запомни, опасно это для тебя, для меня это детский сад. Даже если меня разнесут на кусочки бомбой, не умру. Впрочем, ты вряд ли это увидишь, ибо у них не будет на это шансов», — уверенно сказал я, покачав головой, после чего добавил: «Ну как, старик, теперь ты принимаешь мой план? А у меня есть выбор», — угрюмо сказал Пирс. Я ответил ему: «Нет, все равно сделаю по-своему. Не хочу подвергать тебя ненужной опасности, ведь ты все еще не сделал, что я просил, а самому проникать в архивы ЦРУ, Ант, мне как-то не очень охота». «Ладно, но я буду тебя прикрывать», — вздохнув, ответил Пирс. «Вот и славно, возвращаемся», — сказал я, Погладив малыша, настал день встречи. Я в образе Пирса поехал на виллу Джима Рида. Выйдя из такси, я заплатил шоферу и мысленно спросил у Пирса: «Ты меня видишь?» Пирс тут же ответил: «Эйден Пирс». Я ничего не ответил, а холодно посмотрел на хорошо сложенного мужчину, который с сигарой в зубах шел ко мне. Подойдя ближе, он, раздвинув руки, усмехаясь, воскликнул: «Дорогой командир, что же тебя привело сюда?» «Упс, бывший командир, кончай комедию ломать, я знаю, что это ты подстроил тот теракт», — грубо ответил я ему, на манере Пирса. Улыбка пропала с его лица, и он сказал: «Следуй за мной, там и поговорим, как в старые добрые времена». Договорив, он махнул рукой, и на меня уставились огромное количество дул автоматов. «Как в старые добрые, говоришь? Ну-ну», — усмехаясь, сказал я, идя за ним следом. На входе меня проверили на наличие оружия, но ничего не нашли, разве что им показалась странной твердость моего тела с одеждой. Но они оказались тупыми, и я прошел проверку, после которой проверяющий дал сигнал Риду. Тот усмехнулся, увидев его, и сказал: «Ты, как всегда, самоуверен. Хорошо, очень хорошо. Ты готов умереть?» «Да, ХМ». «Ты долго будешь нести чушь?» — холодно хмыкнув, сказал я. «Ахахаха. Прости, прости. Прошу за мной, сэр», — рассмеявшись, театрально сказал Рид, после чего вошел в виллу, и я вслед за ним. Вместе с ним я дошел до лифта под дулами автоматов, разве что не с завязанными глазами. В лифте ничего не изменилось. Мы быстро достигли подземного этажа, и Пирс мысленно сказал мне: «Эйден Пирс, не волнуйся насчет этого», — быстро ответил я ему, идя вслед за Ридом по коридорам, которые похожи на бункер. Спустя 5 минут блужданий мы таки дошли до какого-то банкетного зала с полностью заставленным столом. Также тут была огромная плазма с подключенной антенной. Видимо, чтоб не было скучно. Увидев плазму, мне в голову пришла замечательная идея, и я сказал: «Юэр, дорогая, записывай все, что сейчас будет происходить от моего лица, после чего взломай все телестанции мира, и когда я подам сигнал, транслируй запись на весь мир с субтитрами на разных языках мира». Юэ ответила: «И Юэ». Я же усмехнулся и, следуя приглашению Рида, сел за стол. В этот момент в моей голове раздался гневный голос Пирса: «Эйден Пирс, успокойся, поверь, это будет очень весело. Этот ублюдок за все ответит, у него не будет шансов отвертеться». Мысленно усмехаясь, сказал я Пирсу. Пирс спросил: «Эйден Пирс, просто расслабься и наслаждайся шоу», — ответил я ему. После чего я сказал Риду: «Ты привел меня сюда поиздеваться? Что вы, командир, как вы могли такое подумать? Мы же с вами лучшие друзья», — театрально возмутился Рид, усмехаясь. «Кончай придуриваться. Зачем ты это сделал? Деньги, а может, власть? Зачем ты убил мою семью?» — гневно воскликнул я, легонько стукнув по столу. «Хе-хе, ни то ни другое», — отпив от бокала вино, сказал Рид, после чего посмотрел на меня и сказал: «Пирс, сколько лет? Хочешь знать, почему я убил Анну? Говори уже, ублюдок. Я пришел сюда только чтобы узнать это», — стукнув по столу, воскликнул я. «Я любил ее, любил. Ты отнял ее у меня. Ты знал? Еще в колледже я влюбился в нее, но она выбрала тебя», — разозлившись, закричал на меня Рид, после чего продолжил кричать: «Тебя, вечно угрюмого ублюдка, который и слова доброго не скажет. Ты поэтому ее убил, потому что любил. Ты так сильно ее любил, что решил убить вместе с моими детьми. Ты мразь», — закричал я, резко прыгнув на Рида. Однако предупредительный выстрел меня остановил. «Хе-хе, я бы на твоем месте не об этом волновался», — усмехаясь, воскликнул Рид.